Боже, это Твой вечер, наш последний тут. У нас был очень классный день, и мы хотим хорошо заканчивать. Ты открываешь нам новые истины. И мы хотим уйти отсюда, понимая, что Ты коснулся нашей жизни. Мы снова ложились Тебе на жертвенник, Боже. Мы хотим больше Тебе доверять. Мы хотим, чтобы Ты позаботился о последствиях. Мы хотим по-другому думать. Но нам нужны Твои мысли. И Ты снова нам говоришь, что на каждом этапе нужен Ты. Нужен Ты для спасения, нужен Ты для служения, нужен Ты для благословения. Нужен Ты для работы. И нужен Ты для нашего будущего, Боже. Пожалуйста, заговори сегодня через Твое Слово. Аминь. Мне сказали, что у меня меньше времени сегодня вечером, потому что у нас будет причастие, вечери Господня. Мне также сказали, что мне надо быть более серьезным. А я не знаю, как с этим быть. Так что я с примера серьезного начну. Иногда мы не понимаем, почему кое-что происходит. В этом году было большое событие в моей жизни. Это смерть моего отца. И сейчас я могу говорить, что у меня два небесных отца. Они оба там. Бог дал благодати поговорить по телефону с папой несколько часов, так получается, до того, как он умер. Он был болен, мы не ожидали, что уже вот и все. Мы какие-то дела обсуждали, он был, у него проблемы были с легкими, и он, у него очень мало энергии было, мало кислорода поступало, и, мы не говорили о его смерти, просто Бог дал мне благодать с ним поболтать. И потом через несколько часов мне позвонили и сказали, что он не проснулся утром. И с одной стороны, для меня, я до сих пор не понимаю много чего, потому что за последние 15 лет я очень редко видел своих родственников, своих родителей. Пару раз они приезжали сюда, а пару раз мы туда поехали. Папа всегда отвечал на электронные сообщения. И папа по телефону разговаривал. Но он на расстоянии 15 тысяч километров. И до сих пор мне сложно понимать, что я позвонил туда, и он не ответит. Поэтому читая 14 главу, 7 стиха, слова Павла для меня имеют больше смысл, чем они имели совсем недавно. Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя. А живем ли для Господа живем? Умираем ли для Господа умираем? И потому живем ли или умираем всегда Господний. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. А что ты осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Ибо написано: «Живу я, говорит Господь, предо мной преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога». Итак, каждый из нас за себя даст отчет. не станем же более судить друг друга, а лучше судить о том, как бы не подавать брату случая преткновению или соблазну. У меня уже нет больше возможности поговорить со своим отцом. Слава Богу, что у нас не было проблем. Мы с этим разобрались раньше. Я рад, что мне не нужно раскаяться сейчас и жалеть о том, что у меня не было возможности. Но я тоже понимаю, что какая-то большая часть моей жизни, она ушла. И я начинаю видеть больше и больше, что есть важные вещи в жизни, и есть вещи неважные или не стоящие столько внимания. И я знаю, что и в мире, и в церкви есть маленькие борьбы между личностями, разные подходы к некоторым вопросам. Некоторые настаивают на одну мелочь, а другие на другую. И это все мелочь, и она незначительная. В 13 главе мы читаем в 11 стихе: «Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света, как днем будем вести себя благочинно, не предаваясь на пированием и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссором и зависти, но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и о попечении о плоти не превращайте в похоти». У нас есть достаточно времени, отведено Богом, для того, чтобы лишь делать Его волю. Плюс ноль. Совсем недавно я посмотрел на своих детей. Им уже 8 лет. Уже 8 лет. В этом году у нас годовщина свадьбы была с Олей 10 лет. И мы делаем вид, что смотрим друг на друга, как будто мы такие молодые, когда мы венчались. И в моих глазах она такая же молодая. Но вокруг нас крутятся какие-то гиганты, им уже 8 лет. И нельзя отрицать тот факт, что они уже вот такого возраста, вот такого роста. Мы занимались детским служением совсем недавно, и были маленькие такие детки, а сейчас они уже заканчивают школу. Они уже физически смотрят сверху вниз на служителей. Время идет. И мы говорили уже о том, чтобы нам нужно думать по-другому. Нам нужно ложиться, отдавая себя в жертву живую Богу, и нам нужен новый образ мышления. И, кстати, она пассивная, она нам не свойственна, мы не можем его изобрести. Бог должен эти мысли дать. Но это есть ложь врага, что у вас еще куча времени. Это ложь. Мне уже 33. Вам уже сколько? Меньше силы у меня, чем было 10 лет тому назад. Сейчас есть некоторые возможности делать то, что чего не будет в будущем. Разберитесь со своим временем и примите решение, и направляйте свои усилия туда, где вы как можно больше получите того добра, что Бог хочет. И это не в мелочах найдется, и это не в маленьких спорах, и это не личные ваши там мелочные учения. А есть серьезные дела, которые нам нужно делать, с которыми нам нужно разобраться. И смерть моего отца помогает мне в этом. Были моменты, которые... Мало кто может похвастаться. У меня история есть о велосипеде, и потом Боди выступал. У него тоже... У него классная история про велосипед. Я думаю, мне нужна история, где он просто не может. У меня есть доказательства того, что мой отец строил корабль на заднем дворе. Все детство. Но это не обычный корабль. Это корабль, который должен был плыть, двигаясь на воздушной подушке. Это правда. Все детство я принимал это как должное. Разве, ну, не каждый сосед так строит, правда? Это было до того, как нашли, что киты приплывали к нам, именно к нашему маленькому городку. И сейчас это центр в Австралии, где сотни тысячи японцев приезжают каждый год для того, чтобы сфотографироваться с этими китами. А в детстве мой папа строил корабль. Для нас это был космический корабль. Это было самое лучшее детское развлечение. Папа там строил себе, а это для нас космический корабль. Это был корабль для наших десантских этих нападений на врага. Мы одевали папину военную там форму, и мы играли в такие игрушки. Для нас это самое было лучшая горка. Но мой папа, в отличие от меня, он очень мало говорил. И я жалею сейчас о том, что при жизни мы не сидели с ним и разобрались в том: папа, почему ты строил корабль? Он не достроил, были какие-то причины. Но я был маленьким мальчиком, и мне еще мало, ну, я маленький был для того, чтобы этого понимать. И я жалею, что это ушло. Я держал эти вопросы уже 10 лет. И я думаю, еще есть время. Папа, что двигало тебя для того, чтобы ты начал такое делать? И время ушло. Время у вас уходит тоже. У вас есть время делать Божью волю. Я не хочу, чтобы это звучало только духовное. Бог хочет, чтобы вы наслаждались жизнью. Делая Божью волю, вы не отказываетесь от добра этой вселенной. Если вы зашли в воду сегодня, то это доказательство того. Вообще-то здесь помогает вам духовность. Если бы вы не были духовные, вы бы не приезжали этот раз. У Бога есть много прекрасного для вас в этой жизни, но Он хочет, чтобы первые дела стояли на первом месте. И вы как раз больше получите наслаждение и смысл в этой жизни, чем другие, которые озабочены собой. Только о себе, о своем будущем, о своей похоти, о своих желаниях. Бог как нас строил, создал для того, чтобы, делая по-божьему, у нас получится как можно более ценную жизнь. Апостол Павел, я говорил о нем сегодня, и не мог найти этот стих, где Анания пришел. А здесь Деяния апостолов, 9 глава, 15 стих. «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевы, и я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Хочу первое сказать, что Бог мог бы и такое пророчество и о каждом из вас сказать. В момент вашего спасения Он мог уже сказать, что этот сосуд мой избранный. Этот мой человек. Мой человек ложится на жертвенник, он будет служить мне в святости, и он будет преобразовываться в образ моего сына. Он будет получать от меня новые мысли, новые подходы к жизни, новые дела будет делать через меня. И он говорит о вас, он говорит обо мне. И очень часто, может быть, это связано с нашим прошлым, может быть, другие факторы есть. Очень часто мы не сидим, мы не задумываемся о том, каковы могут быть эти дела, которые мы должны делать для Него? Каковы должны быть эти мысли? И я хочу, чтобы вы больше сидели и в ваших молитвах делали типа шаги назад и смотрели на свою жизнь с Божьей точки зрения. Потому что Бог не видит только ваши обстоятельства. Он видит вас уже сидящихся с Ним на небе. Как это делать, я не понимаю, но Бог видит вашу судьбу, что вы там, что вы царственные дети, что вы священники для Него, и что вечно у вас будут другие задачи, и уже вы не только здесь. У вас есть другая судьба, у вас другая суть уже там. Так что как должны эти царственные дети, как должны вы, как новые духовные существа поступать тут, зная, что мы туда идем. Мы обязательно не должны делать все, как все. Так как сегодня я говорил о церкви, как эти люди умирали. Они понимали свое предназначение в это время умереть для Господа перед всеми. И пусть Бог сделает, что Он хочет. Я не знаю, как насчет Полтавы, или Запорожья, или Днепропетровска. Вы живете в больших городах. Но когда я приезжал в Кагарлык больше чем 10 лет тому назад, мы с пастором, мы обращались к мэру города. И мы с ним посоветовались, что вам нужно в Кагарлыке. Вы, как никто, должны знать. Он, конечно, сказал, нам инвестиции надо, нам нужны рабочие места. А мы сказали, нет, мы духовно занимаемся, это не наше дело. Но мы начали молиться о городе. И знаете, я как раз сейчас занимаюсь инвестициями и рабочими местами через определенное время. Но главное не в этом. Я из другого места, и я вижу кое-что есть хорошее из моей культуры, которое мы можем подарить такому маленькому городку. Я не хочу, чтобы это был такой мирской пример для вас. О, ты из Австралии, ты не понимаешь, это не сойдет у нас. Опять, спасение не в делах, но мы говорим вообще об образе мышления. Бог хочет, чтобы вы не были ограниченными теми мыслями этого мира. И как раз я говорил сегодня о газонокосилках, что наши ребята хотели косить, им было хорошо, но они не могли разобраться с тем, что люди на них смотрели. И я хотел вселить в них гордость в том, что мы имеем привилегию здесь жить, в отличие от того, как люди этого места думают. Проклятое место, помойная яма. 10 лет тому назад люди думали, плохое место жить. Сейчас думают, что час от Киева, прикольное место. Богатые люди продают там и хотят у нас строить. Кто бы додумался? А я-то знал. Я понимал, что не так уж все плохо для Украины, не так уж все плохо у вас, только вы варитесь в собственном соку. И Бог хочет поднять вас взор, ваш взор, и Он хочет, чтобы вы могли духовными глазами смотреть на людей. 15 лет я на Украине, у меня было две бабушки и два дедушки в Австралии, когда я уехал. Сейчас есть один дедушка, и, возможно, он умрет до того, как я его увижу. Последние пару лет они все умирают. Я люблю особенно одну бабушку. У нас были такие очень хорошие истории. Она родила 10 детей. У меня 33 двоюродных братьев и сестер, и еще у нее правнуки есть, еще пра-пра. Ну, она умерла в том году. И я очень скучаю по этой бабушке. И я начал думать, Боже, если бы я мог проявлять ей любовь, ну у меня возможности не было. И Бог дал мне идею. Ваня, у тебя сколько бабушек живут рядом с тобой? Если посмотреть на 15 тысяч населения Кагарлыка, третья часть бабушки и дедушки. Ваня, покажи свою любовь бабушке. И мы начали такие вечера делать. Мы их кормим. Дело не в том, что мы делаем. Но я вам говорю, что начинают приходить бабушки в церковь не потому, что мы ими манипулируем или гипнотизируем, или просто кормим. Знаете, почему они приходят? Потому что я их обнимаю. Так что, бабушки, если вы не получили свою дозу за последний месяц, стойте в очереди, я вас всех обниму. Бабушек нельзя переубеждать о вере. Мы православные, всегда были. Нет. Своей шикарной едой тоже не переубеждаете их. Простой любовью вы можете таять сердца людей. Я не говорю, что это есть ответ, что многие из них покаются, но я знаю, что у меня есть представление о том, в каком обществе я хочу жить. Не будет так, как на небе, я знаю. Мы здесь утопию не создадим, нет. Но я говорю о внутренних ценностях верующих людей, которые готовы перебираться на небо. Я говорю о новых мыслях. Бабушки в моем городе, некоторые еще противятся. Представьте, если бы в церковь пришли 3-5 тысяч бабушек. Вот это было бы сложно. Все хотят обнять. Это сложно. Наверное, мне остальные руки нужны. Но вы можете начинать видеть семьи, которые сеются, приходят. У нас есть одна бабушка. Все в Кагарлыке ее знают. Она так ходит. Она ходит по мусорным ящикам. И она бутылки собирает. Все в Кагарлыке. Если я описывал бы эту картину, все знают. Ее зовут Варя. Несколько раз у меня получилось ее приглашать. И по идее она хочет, но она боится моего близнеца. Когда-то в прошлом проблема была, что он не так смотрел. Или он внушающий человек. Ну такой, или доверие, или страха. На этой неделе или прошлой, я уже не помню. Ну, я Юре сказал, что Варя, по идее, говорит, что она хотела бы прийти, но она тебя боится. Меня? Почему? Я большой пушистый медведь. И на прошлой неделе это Юра с моим новым американским другом, Юра говорит, вот это та женщина, о которой Ваня говорил, и тот говорит, давай что-то... они пошли в киоск, и купили ей живчик. И можете представить, Юра бегает за этой бабушкой, которая в страхе. И догоняет ее. и дарит ей бутылку живчика, и, наверное, говорил, что пока не открывайте, потому что тем, что я бегал за вас, за вами уже взболтал. Полностью изменилась ситуация. Одно действие. Сознание пришло к нему от меня, Варя тебя боится, но он знает, Ваня хочет бабушку Варю видеть в церкви. И все, мы приглашаем. Сколько это нам стоило? Ну, для Юрия это немножко стоило бегать за ней. Но кроме этого, одна бутылка живчика. Большой вклад? Нет. Нет. Очень часто путь к сердцу людей, она просто. Это просто. И Бог хочет, чтобы мы начали делать шаги назад и начали смотреть на людей другими глазами. Он хочет, чтобы вы посмотрели на своего начальника другими глазами. Он будет думать, что вы странные, что что-то не то, но начинайте молиться о том, что делать им. Не ради того, чтобы манипулировать им, чтобы он пришел в церковь. Начинайте делать вклад людей, потому что скоро время уже пройдет. Уже скоро он не будет вашим начальником. Скоро вы будете на его похороне. Скоро эти маленькие дети, они не будут маленькими, а они, им уже не будет интересно иметь такого взрослого влияния на их жизнь. А сейчас есть время. Другие мысли. Призвание. Представьте такую картину. Апостол Павел, он Савл же, он еврей евреев. Я такого еврея, кроме как хасидов, не могу представить. Я могу Савла представить в шапке с этими штучками, с бородой, и ходит по-еврейскому в черном. Это одна картина сейчас. А через 15 лет представьте другого. Уже без этих штук. Может быть, с бородой. Одежда совершенно другая. И обнимает негров. Что случилось? Он получил призвание. И он такой, как я. Не хотел я быть учителем. Не хотел. Не хотел я быть миссионером. Не хотел. Не хотел я быть пастором. Только этого и не хотел. А я обнимаю негров, и мне хорошо. Бог может давать вам другие желания. Он может дать вам другие эмоции. Он может давать, если вы согласны, залезть туда на жертвенник и просить: Боже, дай мне новые мысли, чтобы ты мог делать удивительные вещи, простые. Ведь негра не трудно обнимать. Ведь бабушку нетрудно обнимать. Ведь такие футболки носить и говорить... Что она говорит? Это я специально... В нашем городе мы такие футболки... Конечно, это дешевая реклама. Дешевая. Но у нас совсем недавно было крещение. И мы вышли на остров в нашем городе. Мусор валяется везде. Везде мусор. Кто хочет жить на мусорной свалке? Реально. Поднимите руки. Украинцы хотят. Почему? Потому что туда идут, бросают, проклинают предыдущих. И самое удивительное, что я умом, я просто для меня непостижимо, они вернутся туда, на то же место, где они сами бросали мусор, и будут ругать других. И мы стали поднимать мусор перед крещением. Целую кучку. Не для того, чтобы сказать, мы более духовные или мы лучшие. Но реальность в том, что когда Бог наводит порядок тут, Он начинает проявлять это. Это недалеко от сердца круг. Это недалеко. А другие не поймут. О, бутылки грязные. Да, грязные. Никто мусором не хочет заниматься, кроме одного Бога. Он же нами отбросами занимается. И из этих отбросов он хочет делать хорошее удобрение, чтобы что-то росло. Хочет. Я не знаю, что вам нужно делать. Другой пример, простейший. Может быть, это не по-мужскому. Я узнал секрет счастья своей жены. Очень просто. Это очень просто. Я могу раз, два, три, четыре вам написать или сказать, и она будет в восторге. А вы думаете, что я это делаю? Она хочет раз в месяц, чтобы я готовил хоть одно блюдо для нее. И она будет на седьмом небе. Хочу ли я на самом деле угождать ей? Было бы это хорошее служение ей? Я думаю, да. А я до сих пор не делаю. Иногда я кофе готовлю для нее. Что-то в Павле случилось, что он совершенно смотрит по-другому на язычников. И он стал больше любить своих же евреев. Ему раньше было главное их посадить в тюрьму, потому что они неправильно поклоняются Богу. А сейчас он готов даже быть проклятым, если бы это возможно, лишь бы кто-то из них покаялся бы. Совершенно другие мысли. Вас неправильно поймут. Привыкните к этому. Вы, как и я, очень странные люди. Голова на облаках, на небесах, но реальность в том, что самые полезные люди для Украины – это верующие люди. У них правильная перспектива, правильные взгляды о том, куда человечество идет. Разве мы не должны быть катализаторами изменения мышления людей? Может быть, я слишком глобально для вас смотрю, но начните с простых моментов. Начинайте обнимать бабушек. Посмотрите на природу. Люди очень часто хотят, чтобы Бог сказал им, какое призвание большое. Но Бог уже сказал нам, с чего начинать. Начните с поклонения Ему. Начните с тем, чтобы любить свою семью. Начните быть часто в церкви и служить этим людям, и любить их, реально любить. И потом посмотрите на Евангелие Матфея, 25 главу, и вы увидите, каковы люди важны для Бога. Сирот, беспомощных, безнадежных, вонючие. И начинайте с ними, и вы обязательно увидите чудеса. И ваша плоть не выдержит. Она не выдержит быть там с грязными людьми. Слава Богу, мне это и надо. Но Бог хочет поклонение чистое получать. Я хочу просто заканчивать с такой мыслью, она отдельно от всего. В 15 главе мы находим 2 и потом 14 стих. «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Потом 14 стих. «И сам я уверен о вас, братья мои, что вы полны благости, исполнены всякого познания, можете наставлять друг друга». Может быть, у вас все в порядке в церквях с наставлением, но бывает в моей церкви так, когда есть проблемы, идут к пастору и сразу рассказывают им, мне, что не то с церковью. И говорю, у меня сейчас есть помощник, и я иду к нему. «Ой, все плохо в церкви, нас не любят. У нас такие проблемы». И он говорит, в чем проблема? И я говорю, я ему объясняю ситуацию. И он говорит, хорошо, Это хорошо, что идет к тебе. Согласен, да, хорошо. Сейчас это моя проблема. Но наша церковь уже взрослая, уже зрелая. Люди могут наставлять друг друга. И мы начинаем людям говорить, если ты любишь этого человека, если это брат твой, найдите истину, найдите любовь, идите, разберитесь по Божьим правилам. Потому что вы и есть тело. Вы нужны друг другу. И здесь мы видим в Ефесянам 4 главе 15 стих. Ну, истинной любовью все возвращали в того, кто есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупленное посредством всяких взаимоскрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена получает приращение для создания самого себя в любви. Конечно, это много слов, но мы тело. Мы все взаимосвязаны друг с другом. Бог дал вам пастора, чтобы он кормил вас духовно, да. Но реальность в том, что мы нужны друг другу. Некоторые из ваших церквей, вы переживаете большие изменения в жизни церкви тем, что пастор уехал. В церкви, да, должен быть пастор. Да. Но реальность в том, что вы возрастали под этим пастором долгое время, и у вас есть уже церковная личность. И у вас есть много членов, и это Божья церковь. Хорошо? В свое время будет пастор. В свое время вы увидите, как под новым пастором. Но любите каждого. И реально видите друг друга, как часть самого себя. Дома я знаю, что если мама недовольна, в доме никто недоволен. Ее счастье, ее радость очень важна для меня. И то же самое в церкви. Вы важны друг для друга. Вы есть часть самого себя. И я уверен о вас, что вы можете наставлять друг друга. Вы можете это делать в любви к взаимоназиданию. Этого не понимает мир, конечно. Хочу с примером заканчивать. Мы занимались шампиньонами в одно время. Мы занимались, потому что у нас были женщины в церкви, у которых не было работы. И я думал, мы создадим такую маленькую библейскую школу, очень простую, и они будут заниматься грибами, и у нас будет возможность каждый день изучать Писание. Неправильно. Правильные мысли, неправильное применение. Ну, не то, что это неправильное применение, но оно применение неправильно применялось. У нас постоянно были проблемы на почве взаимоотношений. И я понял, что это не домашняя группа. Женщина приходит ко мне, которая отвечала за это дело. И она сказала: «Ваня, опять проблемы, которые не решаются. Может быть, ты просто вернись в церковь и будешь там пастором?» И я сказал: «Я согласен. Классно. Кроме одного. Это и есть церковь. Нет, мы не будем переименовать это церковь Голгофы на белые шампиньоны. Нет, мы здесь церковь тем, что когда мы приходим на домашнюю группу, мы можем делать вид, что мы читали Писание на этой неделе. Мы можем делать вид, что мы духовно молились друг о друге. Мы можем делать вид, что мы любим друг друга и заинтересованы в успехе каждого человека в отдельности. Но на работе мы не можем так играть в эту игру духовную. Почему? Потому что мы видим реальность. У нас есть дело, и мы все за это отвечаем. У каждого есть своя роль. И получается, очень часто мы хорошо играем в роль духовности. А реальная жизнь, если не там разбираться, то это просто игра. Ваша работа – это тоже ваше духовное служение. Ваша домашняя обстановка – это тоже ваше служение. Это реальная жизнь, часть жизни церкви. Это где, мы говорим по-английски, где резина касается земли. Иначе мы вхолостую. Именно там происходит трение. Именно там происходит вот это жарко, горячее. Неприятная. Именно там должна быть битва завоевана. Давайте не будем делать как раньше. Им просто говорить, что мы любим. А найдем, как это делать. Жизнь – это грязная штука. Жизнь – это проблемы, и Бог хочет в этих проблемах быть прославлен. Самое странное, что этой женщины нет в церкви сейчас. Другие остались. Шампиньонов нет. Некоторые люди делали духовные выводы, и несмотря на мои проблемы личные, со мной очень трудно работать. Я не хочу, чтобы вы видели мой нимб там. На самом деле иногда сползает, она здесь вокруг шеи, наверное. Я не совершенный человек. У меня есть большие проблемы. Бог дал мне хороших служителей, чтобы они разобрались со мной, потому что, что касается организованности, никакой. Что касается работы менеджера, никакой. Я не могу планировать, вообще планировать, ноль. Большую картину я вижу хорошо. Видение большое есть у меня. Знаю, что я делаю? Нет, не знаю, что я делаю. Кстати, ваш пастор никогда не будет знать, что он делает. Он не способен вести это стадо. Не способен. Я занимаюсь делами, где невозможно, чтобы я это делал. И это то, что Бог хочет. Он хочет, чтобы вы знали, что вы не способны делать то, к чему Он призывает вас Бог. И так и должно быть, чтобы он всю славу получил. Но в вашей жизни, в вашей церковной жизни есть эти трения. Это нормально. Но пусть это не будет как домашняя группа. Пусть это будет как грязное производство шампиньонов. Где мы видим реальную ответственность друг за друга, за дело. Где ропот должен уйти, где лень должна через окно. Нет, на производстве шампиньонов нет окна. Где реальность нет, мы убираем безответственность, кражу, криков, непокорности, злости, неуступчивости. Все это мы нашли в грибном хозяйстве. И мы больше не могли заниматься шампиньонами. И люди прорастали через это. И продолжали расти и заниматься Божьим делом. Другие, они ушли. И может быть так и надо. Я до сих пор их люблю. О них молюсь. Но реальность в том, что им нужно возобновление в разуме. Им нужно ложиться на жертвенник и отдаваться Богу. Боже, спасибо за слово сегодня. Я не знаю, приемлемо или неприемлемо. Но, Боже, Ты видишь нас по-другому, чем мы видим себя. Ты видишь это общество совершенно по-другому, чем как мы видим. Боже, дай нам Твоего разума. Дай нам видеть, насколько Ты любишь бабушек, детей, больных, некрасивых. И, Боже, мы знаем, что для нашей гордости это... мы никакой славы не получим, никакой благодарности. Боже, мы занимаемся неблагодарным делом. Но, Боже, как прекрасно видит, когда кто-то рождается свыше. Боже, я хотел бы хотеть это так, как Ты хочешь это. Я хотел бы иметь желание видеть, как люди приходят к Тебе и постепенно восстанавливаются, что раненые приходят, и мы занимаемся грязным делом, с бинтами, с гноем, душевной, физической, духовной, и происходит исцеление, и это прекрасно в Твоих глазах. Мы занимаемся мусором, и, Боже, Ты видишь это все по-другому. Боже, Ты будь прославен, я прошу. И помоги нам видеть, что новый этап жизни. Есть пастор, есть новый пастор, нет пастора. Но Ты дал нам благодать возрастать под пастором. И мы так много узнали о Тебе. Сейчас новое время, мы очень нужны друг другу. Боже, Ты будь прославен через эту кашу, которая есть. Потому что это Твоя церковь, и мы Твои дети. И мы будем поклоняться Тебе. Мы призваны быть тут. Помоги нам разобраться с собой и друг с другом. И Ты приведи новых людей. Если надо, приведи нового пастора. Если нужно, приведи из нас. Человека, который будет за станом. Но сделайте нас сильными. Как тело, как мышцы, как кости, как хрящ, чтобы мы могли в этом мире быть тем телом, которое делает Твое дело. Молюсь во имя Твое.